Глава 41. Варя. Среда и четверг у всех нас проносятся как никогда стремительно. У Влада 2 выходных перед длительной командировкой, и мы после школы максимально продуктивно и весело проводим эти дни. В среду мы все вместе отправляемся на занятия с Асей по конному спорту и даже с горем пополам уговариваем Влада сесть на лошадь. А вечером устраиваем себе классный ужин в компании старого доброго Бетховена, после просмотра которого у Аси появилось настойчивое желание купить собаку. «А еще лучше, давайте Ваську к себе заберем. Прилетела к нам на кухню Ася перед сном, сходу запрыгивая к ошеломленному отцу на руки. Я буквально видела, как у него в голове проносятся картинки в хлам разнесенной мебели и полного хаоса во всей квартире, что не могла сдержать смех, за что потом получилось десяток штрафных поцелуев. Четверг для нас ознаменовался спортивным праздником в школе, где Ася была одной из участниц. Убегались все — и родители, и дети. Домой после соревнований я ползла, а не шла. А уже позже вечером, после поездки к матери Влада, они с Асей меня забрали к себе. Девчушка, умаявшись за день, да к тому же на солнце, которое последние дни просто нещадно палит, уснула практически сразу. А мы с Владом развалились в спальне перед телевизором и еще полночи проговорили обо всем и ни о чем, перемежая диалог с жаркими поцелуями, порой не в силах оторваться друг от друга. Вот так тихо, но верно, мы начали практически жить одной большой семьей. В пятницу утром в школу мы приезжаем с опозданием на почти 10 минут. Безответственные мы с Романовским забыли завести будильник, проспали и собирались едва ли не бегом. Сумасшедшее утро и, как итог, весь день. Суета и беготня на занятиях. Класс сегодня был как никогда возбужден, и дети то и дело норовили учудить что-нибудь новенькое и пакостное, поэтому к концу лагеря я была выжата как лимон. Выходя из школы, думала только о том, чтобы быстрее закрыться в своей тихой квартирке и спокойно выпить хотя бы кружечку чая. Но не тут-то было. «Варвара Дмитриевна!» Слышу позади и даже на мгновение кривлюсь от недовольства, и только потом оборачиваюсь, замечая уверенно идущего ко мне директора, лихо спускающегося по ступенькам с крыльца. «Игорь Владимирович, добрый день!» Мужчина, как всегда, в костюме и в пиджаке, даже в такую жару, и, как всегда, с немного неприятной улыбкой на губах. Последние пару недель мы с ним практически не пересекались. Я, знаю примерно, во сколько он приезжает на работу, старалась приходить раньше него и точно так же раньше сбегать. Отчего-то последнее время его взгляды, что ловила во время прогулки с классом или на планерках, меня сильно напрягали. Было неловко и неуютно, тем более после скандала с Ксенией, где она меня решила во всей красе выставить перед коллективом. В общем, эта встреча была для меня крайне-крайне нежелательна. «Торопитесь?» — подходит ко мне мужчина и так по-свойски, без промедления, укладывает свою большую ладонь мне на поясницу, что заставляет поежиться от неприятного мне прикосновения. В общем, думала, как бы корректнее сказать «да» и сбежать, но мужчина меня перебивает. «Давайте-ка мы проедем до кафе. Тут неподалеку готовят прекрасные десерты. Я угощу вас кофе, Варварочка». И нет, это звучало не как предложение, а как приказ. И я даже ответить ничего не успеваю, как мужчина уже открывает пассажирскую дверь своего джипа и выжидательно смотрит на меня. «Может быть, в другой?» «Варвара?» И снова перебивает мой невнятный лепет. «Прошу!» — кивает головой в сторону салона. «У нас есть с вами тема для разговора!» Говорит каким-то тоном, который мне совершенно не нравится. «И что это за тема для разговора, которую нужно обсуждать вне стен школы?» Но выбора-то у меня нет, поэтому приходится сесть в машину Игоря Владимировича и мысленно проклинать тех коллег, благодаря которым я сегодня задержалась на работе дольше обычного. Стоит мне только устроиться в салоне автодиректора, как мы тут же срываемся с места. Уже на выезде с парковки я вижу машину Никиты и Асю, которая что-то рассказывает дяде. С сожалением думаю, что лучше бы я сейчас тряслась в душном автобусе и разговаривала с Владом по телефону, чем ехала в комфорте и с кондиционером в машине с малоприятным мне мужчиной. «Что-то вы сегодня не в настроении, Варвара. Или Варя? Можно просто Варя?» — нарушает тишину Игорь Владимирович. «Да, конечно. Соглашаюсь, хоть мне это мало нравится, но, как ни крути, он мой начальник, а с начальством надо дружить. Просто сегодня был немного сумасшедший день, да и жара, она выматывает. Сдавленно улыбаюсь, на что в ответ получаю только хмык, и на этом наш диалог закончен до самого кафе. Меня оставляют наедине со своими мыслями и догадками, и когда я, перебирая варианты темы того самого разговора, неожиданно предполагаю, что он вдруг узнал про нас с Владом, меня бросает в холодный пот. Внутри просыпается паника, и, похоже, все допрыгалось. Уволят, точно уволят. Кафе, в которое меня пригласил Игорь Владимирович, было всего в парах минутах езды от школы. В принципе, сюда можно было бы и пешком дойти, но сегодняшняя жара совершенно не способствует пешим прогулкам. В зале тихо, уютно, играет ненавязчивая мелодия и снуют мимо ребята в форме официантов. Посетителей почти нет, именно поэтому мы вольны выбирать абсолютно любой столик. И когда такой выбор мне предоставляет сделать Игорь, я отхожу к самому дальнему у окна, чтобы в случае чего нашу ругань не услышало все кафе. Нет, я, конечно, скандалить не собираюсь, если тема действительно зайдет о наших отношениях с Романовским. Я сама виновата и знала, на какой шла риск. Но отстоять свою точку зрения на этот вопрос все же попробую. В крайнем случае я ничего и не теряю. Мы делаем заказ, и буквально через считанные минуты он оказывается перед нами на столе. Аппетитнейший на вид клубничный десерт сейчас не лезет в горло, а Игорь Владимирович так и молчит, только посматривая на меня из-под лобья. «Так вы хотели о чем-то поговорить, Игорь Владимирович?» Напоминаю я сама, набираясь смелости, и делаю глоток травяного чая, который тут просто изумительно пахнет. «Да-да, Варечка. И давайте вне стен школы будем общаться на «ты». Игорь», — говорит и кивает. «Просто Игорь». А вот это уже плохо и совершенно не похоже на начало разговора об увольнении. Может, мне стоит волноваться вдвое сильнее? Мне будет неудобно обращаться к вам по имени, простите, Игорь Владимирович. Говорю чистую правду, придерживаясь того мнения, что со своим начальством фамильярность недопустима даже вне стен школы. Такой подход стирает некоторые границы и рамки между людьми, а по моим понятиям это ничем хорошим не закончится». Но мужчину мой отказ коробит и задевает, потому что он морщится и дёрганно расстёгивает пуговицу на пиджаке. «Видите ли, Варя, мне бы хотелось, чтобы мы с вами вышли за эти пресловутые рамки начальника и подчиненной, говорит Игорь, а я, наверное, на добрых десяток секунд зависаю, переваривая в голове то, что только что услышала. И когда до моего перегревшегося на жаре мозга доходит, что имелось в виду в этой фразе, щёки вмиг опаляет румянец, а внутри поднимается теперь настоящая паника. «Простите, что?» Чуть подаюсь назад и хочу убрать со стола ладонь, но мужчина не дает мне этого сделать, перехватывая мою руку и сжимая пальцы в своей ладони. Такой обычно волнующий и невинный жест, показывающий интерес мужчины к женщине, должен быть приятным. Но здесь же это, наоборот, отталкивает и заставляет напрячься всем телом, словно спринтер перед стартом. «Я говорю, что вы мне интересны, Варвара», — смотрит прямо, словно в душу заглядывает своим тяжелым взглядом. «Мы могли бы отлично провести время вместе, Варя», — поглаживает большим пальцем тыльную сторону моей ладони Игорь, заставляя нервно подскочить на месте. «Неприятно, ужасно, даже я бы сказала противно оказаться в такой ситуации и выслушать такое предложение». «Хотя предложение ли это вообще?» «А если...» — аккуратно вытягиваю ладошку из-под его ладони. «Что, если я скажу «нет»?» — спрашиваю осторожно, как будто по минному полю иду. «Я предпочитаю не заводить отношения на работе и...» «Игорь Владимирович, мне, правда, сейчас не до романов». Говорю, едва ли не умоляя мне поверить. И ведь чувствовала. Да и Оля предупреждала, что наш директор положил на меня глаз. Вот почему Ксюша и бесилась. Очевидно, она от него получила отворот-поворот. Да лучше бы он с ней закрутил шашни, я бы тогда не оказалась здесь и сейчас в таком положении. Никогда не думала, что буду ощущать себя загнанной в угол мышью перед большой и дикой кошкой, которая уже выпускает свои когти. «Эх, Варвара!» Игорь оценивающим, сальным и откровенно раздевающим взглядом пробегает по мне, задерживаясь в не таком уж и глубоком вырезе светлой блузки, и ухмыляется. А мне в этот момент становится еще и неловко за то, что я в принципе сижу в кафе с другим мужчиной и не сказала об этом Владу. А если он еще и узнает, на какие темы мы тут ведем беседы. В общем, чувствую себя предательницей и лгуньей. «Варя, я бы все-таки советовал вам хорошо подумать», — говорит, руша последние надежды на то, что, возможно, я смогу задержаться в этой школе с этим классом, к которому уже так привыкла. «Мне бы очень не хотелось искать нового классного руководителя ребятам. Я предпочитаю работу в коллективе сплоченном», — продолжает Игорь, откидываясь на спинку стула и вальяжно устроив руки на подлокотниках, сверкнув своим дорогим роликсом. «Видите ли, у нас в учительской пошло раздвоение, Варечка». Такое уменьшительно-ласкательное обращение ужасно режет слух и заставляет все естество бунтовать. «Некоторых очень не устраивает ваше пребывание в стенах нашей альма-матер. И таких большинство», — говорит с улыбкой. «Это все результат недопонимания. Пытаюсь оправдаться, хотя зачем, казалось бы. Все уже и так предрешено. Я никогда не ввяжусь в какие бы то ни было отношения ради работы». Это мерзко, это противно, и у меня есть Влад, и я, кажется, люблю его. «Непонимание растет», — тем временем вырывает меня из мыслей голос Игоря Владимировича, заставляя оторвать взгляд от созерцания столешницы и посмотреть на него. «А так, под моим покровительством...» На этом слове я, похоже, подскочила на месте. «Всем было бы проще, Варечка». Чувствую себя грязной. Такое, что, кажется, за всю жизнь не отмыться. И виноватой перед собой, перед Романовским и перед учениками, чьих ожиданий я не оправдаю. Я поняла вас, Игорь Владимирович. Откашливаюсь и говорю, поднимаясь с места. Но дело в том... «Варя, Варя, Варя!» — поднимается следом за мной на ноги мужчина. «Я не тороплю вас. У вас, естественно, есть время подумать». «Вы не подумайте, чего я не так уж ужасен». «Ну да, сначала показал свою гнилую душу во всей красе, пользуясь своим положением, а теперь уверяет, что он ромашка. Да и вроде я не урод», — продолжает говорить Игорь. «Вы мне нравитесь, и, насколько знаю, вы одна. Так почему бы не попробовать?» «Потому что я не одна. И потому что вы не в моем вкусе. Да еще много потому что, которые хотелось бы высказать ему прямо в лицо, но пока делать это неразумно». Зная, что в скором времени лишусь работы, лучше отсрочить свое чистосердечное и заняться поисками нового места. Я подумаю, говорю уверенно, а в голове держу целый хоровод мыслей. Простите, но мне пора. Киваю, накидывая на плечо ремешок сумочки и, прилагая неимоверные усилия, выдавливаю из себя на прощание улыбку и ухожу. Подальше от такого неприятного разговора человека и дурацкой ситуации, когда меня практически шантажом попытались уложить в постель.